Глава 13. Сходил за хлебушком. Раннее утро, 8 августа, следующий день. Гнездовье Блоссум, Нижний город. Сижу на крыше дома, смотрю на исчезающие звезды. За ночь мне так и не удалось поспать. Слова Гугота Даденфела все никак не уходили из головы. «Не понял еще? Уильям IV и его советники отнюдь не дураки. Тебе под шумок хотят выдать баронский титул». Внутри меня яростно бунтует русский дух против такого вот подарка. Обычный человек мечтает о богатстве, одаренности или получить титул аристократа. Деньги — дело наживное. Это мера полезности, которую мы приносим обществу, получая взамен оплату. Навыки, опыт, специфические знания, стандартные способы повысить доход, увеличивая рычаг влияния на ситуацию. Водительские права, лицензия целителя, Валера, лежащий на прилавке, или долг жизни от Гугота. Все это рычаги, работающие даже в мире Соленберг. Одаренным можно родиться, наследуя талант предков, или с крохотной долей вероятности стать адептом силы веры. Третьего тут не дано. И, наконец, дворянский титул — Дамоклов меч, дарующий влияние на окружающих в пределах государства, требуя взамен службу сюзерену. Король, президент или император, должность и звание монарха не так уж важно. Душой, чуйкой, пятой точкой мое предчувствие можно описать как угодно. Я просто понял, что если соглашусь на предложение короля Аквитании Уильяма IV, не смогу стать кем-то большим, чем Архонт, 6. Чуйка просто так орать не станет. Это как ощущение, что мой личный потенциал в десятки раз превосходит подачку, бросаемую правителем Аквитании. Калибр не тот. Наконец нащупываю нить нужной мысли. Все равно, что получить потрепанный службой пистолет, когда требуется термоядерная бомба. Да, точно. Вот от чего внутри меня все бунтует. Мой потенциал и личностный рост хочет кто-то ограничить. Развитие одаренного — это развитие его духа. Сначала все мы одаренные — ноль, едва освободившие сосуд души от оков, сдерживающие его оболочки. Птенцы, проклюнувшиеся сквозь скорлупу. Дух одаренного — ноль, познает новый мир и грани новых ощущений. Ману, ощущение астрала, стихию, которой предрасположен. Пытаясь овладеть дарованной нам силой, мы развиваем власть. Как правило, номер ранга совпадает с тем, насколько хорошо у одаренного, ноль, развит этот навык. Воля, характер, подкрепленные чем-либо амбиции, власть можно описать по-разному. В процессе личностного развития душа одаренного, ноль, становится как бы тяжелее. Она погружается в более глубокие слои астрала. И уже этот процесс запускает распаковку новых слоев в духовном теле. Это как открыть новый горизонт развития. Дух или душа, если угодно, через власть открывает возможность взаимодействовать с новыми слоями, запасать там ману и эфир, проращивать новые энергоканалы в глубокие слои. Этот процесс и называется прорывом на новый ранг. Два духовных слоя — это уже ученик, один, стадия обучения и освоения силы. Созрев как личность, одаренный укрепляет свой дух, открывается третий слой в духовном теле. Так на свет появляется ветеран, 2, уже знающий границы своей силы. Довольно много одаренных застревают на этом этапе, поймав синдром вечного ветерана. Рисковать, развиваться дальше, искать способы превзойти себя — такое дано далеко не всем. Одаренные, готовые двигаться дальше, рано или поздно становятся учителями, 3. В прошлой жизни я ходил целителем-паломником по Азии целый месяц, познавая себя как одаренного через контакт с миром. Затем бился насмерть с нежитью в самолете, выпал из него и, кое-как добравшись до ближайшего острова, стал учителем. 3. Помер бы, если бы не получилось. Вот насколько реально сложен путь развития одаренного. Магистр — 4, и старший магистр — 5, архонт — 6, и, наконец, абсолют — 7. Каждый из этих рангов — все равно, что новое покорение Эвереста, когда в руках один лишь молоток и гвозди. Вершина, до которой не добраться из-за вечной непогоды. Холодный ветер, сход лавины, треснувший ледник, гребаные йети, пытающиеся тебя сожрать в дороге. Начиная с учителя, каждый взятый ранг — это невероятное, по сути, личностное достижение. Без чертовски сильной, закаленной в крови и невзгодах мотивации их попросту нереально получить. Тот же Абсолют, 7, — это защитник, стоящий насмерть ради дела, величайшего в его жизни. Карающая длань рода Мещеряковых, Олег Мещеряков, правитель Российской империи, между прочим, или исследователь, повернутый на открытиях или изучении чего-то типа древних. Абсолют — это абсолют в том, чему ты посвящаешь свою жизнь. Вот насколько сложно взять этот ранг. По сути, развитие одаренного — это путь, на котором невозможно обмануть самого себя. Посвятить свою жизнь службе королю Уильяму IV? Я усмехнулся, смотря с крыши дома на солнце, выглядывающее из-за горизонта. Да я скорее уйду в кругосветку на пиратской яхте, чем соглашусь на подобную подачку. Но и не использовать эту возможность будет глупо. Дело не в короле Уильяме или Аквитании. Аристократы, благородные, ноблес — это те, кто имеют цель более великую, чем они сами. Обладатели голубой крови скорее сами умрут, чем предадут цель. Служба стране, правителю, народу, развитие дела рода. Суть в том, чему я служу. Нечто большему, чем я сам. Наконец нащупал я нужную мысль. Моей Российской империи, моей семье и делу рода. Цели превзойти Аталанту силу, победить Олимп. Каждый из этих пунктов важнее, чем аристократический титул Аквитании. Подачка от Уильяма IV — это скорее ошейник, чем возможность. Разобравшись с мыслями, я определился только с первым шагом. Титул аристократа Российской империи мне более-менее подходит, значит, нужно двигаться в этом направлении. Попутно буду наращивать количество рычагов на ситуацию с Олимпом. Тогда для начала стоит переговорить с консулом в посольстве Российской империи в Аквитании. Я там не бывал с тех пор, как свой новый паспорт забирал. Быстренько перекусив тем, что приготовила Бианиэль, я направился в посольство. Каким-то чудом нужное мне здание не пострадало во время рейда пекла. В начале августа Альфи уже забирал оттуда документы, необходимые для открытия бизнеса. В восстанавливаемом центре Тиона ввели ограничения на проезд такси и частного авто. Пришлось добираться до посольства на общественном транспорте. К 8 утра я уже находился в приемной. Секретарь консула, само собой, грудью встала на защиту босса. «Нельзя!» — весьма грубо заявила немолодая дама с пышной прической. «У нас все по записи, молодой человек!» «Леди, мы ведь недавно с вами виделись. Немного давления властью, добавляю суровый взгляд. Вижу, вы меня не помните!» «Мне предстоит встреча с королем Аквитании. Сегодня. Разговор серьезный. Я открываю бизнес на территории Тиона. От этой беседы зависит мое дальнейшее подданство. Такой ответ вас устроит? Мне нужно сейчас увидеть консула». «Павел Андреевич!» — дамочка замолкла, ощутив мое давление властью. «Комаров как раз отменил встречи до полудня. Зайдите сами. Думаю, вас он примет сразу». «Благодарю». Вежливо кивнув даме, направляюсь к кабинету. Консульство Российской империи представляет собой типичное дипломатическое здание. Бронированные окна, сигнальный артефактный контур в стенах, куча камер в коридорах. Само собой, в кабинете прослушка, если и имеется, то неофициальная. Вхожу в кабинет без стука, все то же место. Здесь я не так давно получал новый паспорт взамен утерянного. Комарова Павла Андреевича я запомнил как стройного мужчину лет 40. Офисный пиджак, черная рубашка, дурацкий галстук. Сейчас Комаров сидел за столом, разбирая какие-то бумажки. Само собой, он ментат и аж целый ветеран, 2. На дипломатические должности частенько берут одаренных этого типа. Едва войдя в кабинет, я практически сразу остановился. Чуйка снова завопила о чем-то, предупреждая. «Кто там еще?» Комаров оторвался от бумаг. «Молодой человек, я же отменил все записи!» «Павел Андреевич!» Улыбаюсь так, будто увидел закадычного другана. «Так я же к вам на прошлой неделе заходил. Вы мне сами сказали сегодня к вам прийти. Смотрите, какую штуку я вам принес». Лезу в карман новых штанов, затем в другой. Потихоньку двигаясь к столу консула. Моя аура скрыта техникой сокрытия. Да такой, что ее никаким взглядом одаренного не пробить. «Да...» Консул хмурится, глядя на меня. «Запамятовал. Как видите, работы тьма. Резко ускорившись до предела, огибаю стол и касаюсь руками плеч Комарова. Паралич. «Что за...» Защитное кольцо-артефакт рассыпается на пальце Комарова. «Охра...» Паралич. И еще один, чтобы сбить второй и третий контуры артефактной защиты. Консул замер, едва не обмяк, но я успеваю снова запустить его сердце фибрилляцией. «Виделись, как же!» — бурчу я про себя, проверяя на наличие плетений, вшитых в тело. «Меня здесь больше месяца не было. К тому же у Комарова совсем другой слепок ауры. Очистив тело от закладок, заточенных на самоуничтожение, открываю дверь, ведущую в приемную. «Можно вас на секунду?» — подзываю секретаршу. «Тут у консула к вам вопрос». «Да-да, конечно». Секретарша неловко поправила прическу. Затем встала с места, разгладила одежду и только после этого вошла в кабинет вслед за мной. Закрыв за ней дверь, указываю на тело, сидящее за столом консула. «Леди, постарайтесь воспринять мои слова спокойно. Сидящий в том кресле человек — это не Комаров Павел Константинович». Видя недоумение на лице дамы, шарю по своим карманам. Достаю лицензию целителя второй категории. «Видите? Я целитель». В нашей профессии есть такое понятие, как отпечаток ауры. Я виделся с Павлом Константиновичем месяц назад. Можете проверить запись о моем приходе. Ауру консула я тогда запомнил. Так вот, сидящий за тем столом человек — это не ваш начальник». Секретарша удивленно захлопала глазами. С прищуром глянула на начальника. «Ах ты ж сволочь заморская!» — взъярилась дама, с кулаками налетев на мужика. «А я-то думаю, чего ты меня утром Людмилой Константиновной назвал? Хотя я уже пару лет как Люда, и кофе вместо чая попросил». «Спокойно», — оттаскиваю разошедшуюся даму лже-консула. «Сейчас я ему верну прежние черты лица и формы тела. Следы свежие, подмену сделали не больше пары суток назад. Людмила, вы же пока шумиху не поднимайте, я постараюсь сам найти Комарова. У меня есть нужные связи в нацбезопасности Тиона». Восстановить черты лица довольно просто, особенно когда речь о свежих следах. В каком-то смысле это и есть целительство, возврат тела в первоначальную форму. «Кто-то очень сильно постарался», — подумал я, смотря на двойника. «Примерно тот же возраст и комплекция, что и у консула. Тоже ветеран и одаренный ментального типа». Вызвонив Аарона Фостерса, скидываю ему фотку лица двойника. «Это кто?» Агент зевает на том конце трубки. «Хрен его знает, честно признаюсь я. Аарон, этот мужик притворялся консулом Российской империи в нашем посольстве в Тионе. Не уверен, чего ради. Диверсия? Шпионаж? Может, еще что-то. Я сейчас к настоящему консулу домой поеду. Пришли, пожалуйста, кого-то проверенного из своих знакомых. Надо найти следы похитителей». Федерал напряженно молчал в трубку секунд 10. «Думаешь, подмену произвели у него дома?» «Практически уверен». Зевнув от очередного недосыпа, продолжаю. «Настройка голоса, черт лица, рисунка движений, та же самая одежда, что и у оригинала. Все это требует длительной слежки за целью и последующей коррекции поведения двойника. Короче, те, кто все это устроил, 100% у него дома побывали. Мне нужен кто-то, способный воссоздать картину преступления». Фостерс отчего-то хмыкнул. «Не знаю я твоего личного дела, подумал бы, что говорю со следователем. Считай, что тебе крупно повезло. В Тионе сейчас как раз есть нужный специалист». В 9:30 я уже стоял у входа в жилой комплекс, где проживал консул Комаров. Фостерс вызвонил своего знакомого и уже ехал вместе с ним как официальный представитель местной власти. Из подъехавшего черного седана вышли двое. У Аарона от недосыпа уже все 9 кругов ада под глазами. В руках 2 стаканчика со свежим черным кофе. «Хреново выглядишь», — киваю федералу. «И тебе недоброго утра, Граут». Аарон, хмыкнув, протянул мой кофе своему коллеге. «Знакомься, спецагент Фокс Малдер, Федеральное бюро расследований. Гостит у нас в Тионе по своим делам». «Тот самый Малдер?» — с откровенным удивлением смотрю на копа. «Фокс, я думал, вы под 3 метра ростом, с лысой головой, огроменными глазами и испускаете телепатические волны». Прищурившись, ФБРовец смотрел на меня как... даже не знаю, как на живого пришельца. «Скажите», — произнес он, сверля меня взглядом, — «а вы, случайно, не Чак Норрис?» «Где Чак Норрис?» Я резко оглянулся. «Нет, рядом с домом никого нет. Хотя вон та клумба неподалеку как раз вместит в себя два свежих трупа». «Видимо, показалось». Малдер улыбнулся так, будто что-то понял. «Кстати, откуда вы обо мне знаете? Я думал, моя охота за НЛО известна только в пределах Штатов». «Долгая история. Демонстративно смотрю на наручные часы. Господа, я вас потом обоих кофе угощу. Сейчас нам надо осмотреть дом консула Комарова. Я практически уверен, что один из подельников двойника снимает жилье неподалеку. Вот только без доступа к камерам видеонаблюдения мы замучаемся их искать». «Организую». Фостерс тут же полез за телефоном. «У меня ноутбук в машине. Запрос на доступ к камерам я еще по дороге сюда послал. Вы с Малдером пока дом проверьте». Поднявшись на 7-й этаж элитного жилого комплекса, мы легко нашли квартиру Комарова. Его же ключами открыли дверь. Малдер придержал меня у входа. «Чак, дальше мне лучше пойти первому». Любитель НЛО протиснулся в прихожую и огляделся. «Так-с, слабые следы ауры сохранились на обуви. Живет один. Сверю со слепками на подушке, зубной щетке и любимой кружке. Макс Граут». Произношу медленно и с явным недовольством. «Не знаю, как у вас в Штатах, но в Российской империи у человека может быть только одно имя». «Да-да, конечно». Малдер тихо хохотнул. «Пока в квартиру не заходите. Не хочу, чтобы к следам Комарова и его двойника примешивались еще и ваши следы». Федерал нахмурился, стал крутиться на месте, смотря на пол. «Вау! Тут целая футбольная команда побывала. Вижу минимум 5 следов, помимо Комарова и того, кто его заменил». Малдер указал на коврик в прихожей. «Здесь свежие следы борьбы. Обездвиженное тело волочили по полу. Задели угол тумбы обувницы. Видите след от грязи? Мебель чуть сместилась из-за этого». Все так же, глядя в пол, Малдер прошел вглубь квартиры. Покрутился в гостиной, затем направился в спальню. «Нашел!» — донесся до меня голос федерала. «Норрис, его прямо здесь к стулу привязывали. Судя по степени развеивания следов ауры, похищение случилось позавчера вечером. Двойник тут весь пол истоптал, ходя туда-сюда». «Молчу. Норриса тут нет. Только Макс Граут, чуточку необычный гражданин Российской империи». Фокс выглянул в коридор. «Ну и? Чего ждем?» Федерал с недоумением указывает на спальню. «Я эксперт по следам, а не замыслам преступников». «Нет смысла говорить, я не Чак Норрис. Для опытного следователя столь резкое отрицание все равно, что добровольное признание. Вхожу в квартиру и сразу иду в спальню. Стараюсь ничего не трогать на случай, если федералы начнут искать отпечатки пальцев. Осмотрев спальню, я примерно понял, что тут произошло. Консула силой посадили в кресло. Двойник ходил перед ним, а Комаров говорил, что не так. Одежда, характерные жесты, язык тела. Угроза силой. Учитывая, что Комаров сам ветеран, 2, можно предположить наличие в рядах злоумышленников сильного одаренного. Возможно, пара учителей или один магистр, 4, с сильной ментальной защитой. Чуть покосившаяся картина в спальне консула подсказала, где находится личный сейф. Открытый, но отнюдь не пустой. «Отсюда что-то забрали», указываю на большое пустое место. «Комаров аккуратист, склонный к порядку. Здесь раньше стояла коробочка или что-то иное размером с ладонь». Малдер тоже заглянул в сейф. «Личная цифровая подпись? Слышал, только с ее помощью можно вести секретную дипломатическую переписку с МИДом. У наших дипломатов в Штатах похожий протокол. Хм, деньги преступники не взяли, да и другие личные документы тоже». В моем кармане завибрировал телефон. Звонил Фостерс. Ставлю его на громкую связь. «Есть контакт, Граут», — бодро отрапортовал федерал. «Мой знакомый аналитик из нацбезопасности уже проверил данные с видеокамер в доме Комарова. Нападение произошло позавчера. За вечер 6 августа данные с этажа, где проживал консул, заменены дублем, отснятым за предыдущие сутки. Там есть интересный момент. Вроде как из пустого коридора этажа Комарова на пожарную лестницу вышли четверо мужчин и одна дама. Они тащили связанное тело. Поднялись на этаж выше, забрали довольно много чемоданов из другой квартиры и уехали из дома. Комарова увезли с собой в чем-то вроде тележки-сундука на колесиках. «Забрали спецтехнику для прослушки», — предположил я. «Похоже на то». Фостерс тяжело вздохнул. «Честно, я не хочу лезть в политические дрязги. Однако, судя по тому, что есть несколько следов коррекции записей с видеокамер, Комарову похитители заходили не один раз». Малдер нахмурился. «Мой профиль отнюдь не по похищениям, но мне кажется, что они снимали мерки одежды». Фокс глянул на меня. «Двойнику пришлось довольно долго тренироваться, чтобы выдать себя за консула Российской империи. Без той же самой обуви или рубашки такое дело не провернуть. Даже из-за камешка в ботинке походка может сильно измениться. К тому же они почему-то не избавились от тела сразу. Это оставляет шанс, что консула сразу не убили. Возможно, они хотят повесить на Комарова какое-то преступление». Из телефона раздался треск, будто кто-то клацает по клавиатуре. «Есть данные по машине похитителей. Ночью от дома Комарова отъехал черный микроавтобус «Мердес». Они сменили машину на подземной парковке в районе Золотых ворот. Вижу белый универсал «Хордон». Есть рапорт полицейских о возгорании автомобиля «Мердес», минувшей ночью на парковке. Видимо, избавляются от улик». В голосе Фостерса послышался охотничий азарт. «Так-с. Есть кадры с автоматической фотокамеры со шлагбаума у автострады неподалеку. О, а вот это странно. В универсале «Хордон» сидел только один из похитителей». Малдер кивнул каким-то своим мыслям, внимательно слушая коллегу. «Подземная парковка в районе Золотых ворот». Фокс задумался. «Там они разделились, предполагая, что их могут отследить по автомобилю или средствам связи. Скорее всего, в универсале «Хордон» уехали и их старые телефоны. Аарон, поищи данные с камер рядом с парковкой». «Уже сделал». Фостерс заржал на том конце телефона. «Вы не поверите! Оставшаяся четверка пешком дошла до стоянки катеров. Там пристань неподалеку, ради которой парковку и построили. Похитители загрузились в катер со всеми чемоданами. Есть опознавательный номер плавсредства. Так-с. Мне дали доступ к базе данных береговой охраны. Судя по данным с GPS-маяка на катере, они проплыли под мостом Золотые ворота. Там вышли из залива в открытом море. Отключили маяк плавсредства». Смотрю на телефон и тихо охреневаю. Как при таких мерах безопасности в Тионе меня до сих пор не связали с Чаком Норрисом? Неужто рейд пекла замел часть следов? Или у клана Эррол не имелось своего Аарона Фостерса в рядах нацбезопасности? В любом случае, теперь очевидно. Комарова и впрямь похитили. Действовал кто-то очень опытный, знакомый с методами обычных следственных работников. Но вот Фостерс — это кое-кто покруче. Он привык ловить шпионов и тех, кто вредит стране на национальном уровне. «Так-с, что мы имеем?» — подумал я, собирая мысли в кучку. «Спутники связи на орбите тут есть, но запросить данные с них будет уже явным перебором. Аарон явно превысит свои полномочия. У нас и так нет ни заявления о похищении, ни ордера от судьи. У похитителей тоже наверняка отключены телефоны. По GPS-сигналу их не отследить. Думай, думай, думай. Катер! Фостерс?» «Да, Граут». Агент зевнул в трубку. «Я весь внимание. У меня, честно говоря, пока нет идей. Голова из-за недосыпа вообще не соображает». «Проверь, где зарегистрирован катер. Лодочный гараж, причал, частные владения. Есть ли записи о том, где парковалось это плавсредство в последние пару недель?» Как выяснилось, владелец катера зарегистрирован прямо здесь, в Тионе. Однако его фото никак не бьется с фотками похитителей. Что же касается данных о парковке, то и тут тупик. Согласно записям в базе данных, катер практически никогда не покидал пределов причала в районе Золотых ворот. Зацепка нашлась в базе данных береговой службы. Плавсредство похитителей неделю назад попало под случайную проверку в открытом море. Кто-то смотрел их техпаспорт, серийный номер и трюмно запрещенные товары. Вот только катер тогда находился далеко от Тиона, практически на границе государства, у берега острова Красных Фантомов. карта. Технически этот скалистый клочок суши, хоть и территория Аквитании, но гражданскими из Тиона практически не используется. Судоремонтная верфь, стоянка для сухогрузов, консервный завод. Вот и практически все, что там есть. Маяк и крохотный жилой поселок местных рабочих в счет никто не берет. «Подозрительно!» — заворчала чуйка. Катер, который все время находился на причале в Тионе, вдруг ломанулся в глухомань, да еще и нигде там официально не парковался. Значит, наша цель находится в частном поселке. «Шпионский детектив, ей-богу!» Фостерс, висящий на телефоне, аж присвистнул. «Ладно, запрошу скоростной катер у патрульной службы. Граут, я правда не понимаю, как тебе вообще удается находить столь заковыристые проблемы с такой регулярностью? Я же еще меньше суток назад сидел в той цветочной лавке». «Ничего не знаю». Пожимаю плечами. «И вообще, Фостерс, если ты не видишь проблем, это еще не значит, что их нет. Я вообще в посольство с консулом поговорить пришел. А теперь, видимо, еду на остров Красных Фантомов». «Сходил, называется, за хлебушком. Туда и обратно. Приключения на 3 минуты». Чак Норрис, Фокс Малдер. Аарон Фостерс. 3 часа спустя. Небо громыхает, волны под 10 метров, молнии сверкают до самого горизонта. Промокший до нитки Малдер едва ли не зубами держится за поручень скоростного катера патрульной службы. «Мы все умрем!» — орет агент ФБР, перекрикивая шум шторма. «И зачем я вообще согласился ехать с вами?» «Жми, жми!» — кричу я Фостерсу, стоящему за рулем. «Еще одна большая волна, и нас затопит! Откуда вообще взялся шторм? Тихо же на море было!» «А я что делаю?» — вымокший Аарон стирает с лица воду. «Второй движок из 3 сейчас заглохнет! В патрубок вода попала! Так, Малдер, ты за руль! Мы с Граутом сейчас создадим воздушную тягу этой посудине!» Мы с Фостерсом встаем около 3 двигателей катера. 2 из них дымятся, 3-й искрит. Вместе с Аароном создаем командное плетение «Воздушный поток», придавая почти вставшему катеру скорость гоночной яхты. Плюм! Бум! Плюм! Бум! Катер стал прыгать на огромных штормовых волнах, то и дело ловя корпусом молнии. «Малдер!» — орал Фостерс, кое-как держась за поручень. «Грёбаный ты пришелец! Как ты, черт возьми, умудряешься ловить все молнии? Вы там держитесь?» Фокс перекрикнул свист ветра. «Истина! То есть остров где-то там, где-то рядом! Вижу землю на горизонте!» Бум! Очередное приводнение с гребня волны едва не выкинуло нас всех за борт. Около берега Красных Фантомов волны стали совсем уж неприличных размеров. 20 минут спустя наш катер патрульной службы вылетел на берег. Весь корпус в пробоинах и со следами ударов молний. Все 3 двигателя вышли из строя. Мы на шатающихся ногах выбрались из практически разбитого в хлам плавсредства. В 50 метров от нас на мель вынесло другой катер. Тот самый, который Фостерс пробивал по базе данных береговой охраны. И нет, мы оказались не у частного поселка, а возле маяка. Прямо на наших глазах в его вершину 3 раза ударила молния. «Ты что, проклят?» — стуча зубами от холода, смотрю на Малдера. «Не бывает так, Фокс. Не может же гроза и шторм преследовать только нас». «Вроде нет». Агент ФБР глянул на маяк. «Бабах!» Здоровенный разряд ударил в крышу маяка. Сверху посыпалась черепица. «А может, и да?» Малдер испуганно сглотнул. «Но чтоб так сильно! У меня впервые!» Фостерс весьма выразительно глянул на меня. «Да, есть вероятность, что храмовники ИСУ наслали на нас с Аароном проклятие. Но как-то уж слишком оперативно все случилось. Пройдя по крутой тропинке вдоль утеса, мы поднялись на скалу. Во дворе постройки около маяка в будке отчаянно лаяла собака. В машине рядом в весьма неудобной позе спал ее хозяин. Мне даже подходить не пришлось, чтобы распознать наложенный кем-то целебный сон. Видимо, смотритель маяка попался похитителям под горячую руку. След от колесиков сундука тележки, оставшейся в грязи, указывал на то, что они здесь. Такую колею ни с чем не спутать. Шторм. С неба льет, как из ведра. Собака лает, грохочет гром. Внутри маяка свет горит. Заметив мелькнувшую в окне тень, Фостерс и Малдер сразу накинули сокрытие. Противник еще не знает о нашем появлении. План в моей голове родился практически мгновенно. Добравшись до машины, проверяю имя владельца в техпаспорте. Рик Маронда. Тихо закрыв дверь автомобиля, также накидываю на себя сокрытие. В отличие от федералов, моя техника куда круче и позволяет создавать иллюзию, будто я обычный человек, а не просто прячу ауру одаренного. Как последний алкаш, стучу в дверь маяка. «Рик! Сволочь! Как тебе только хватило духу спать с моей женой!» Колочу кулаками в дверь так, что меня разве что глухой не услышит. «Вылезай, засранец! А не то я подожгу твою машину и этот маяк вместе с тобой!» Не прошло и 10 секунд, как дверь быстро открылась. Чья-то сильная рука ловко втащила меня внутрь и тут же прикрыла за собой. «Ты еще кто?» Мне в лицо дыхнул перегаром человек с крокодилей головой. «Какая еще жена?» «Ой!» Испуганно оглядываюсь по сторонам. «Вот это я попал!» На первом этаже маяка находились сразу 2 магистра, 4, в состоянии боевой трансформы. Крокодил и богомол. Еще один учитель, 3, стоял у лестницы, держа в руках пулемет с артефактными патронами. У камина замерла женщина, та самая, что попала под камеру в доме Комарова. Рядом с ней сундук-тележка. «Целитель. Она целитель. Вот кто двойнику внешность поменял». Заметив меня, дамочка нахмурилась и вдруг как заорет. «Честер! Это одаренный! У него следы физической трансформы!» И понеслась потеха.